22 ноября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. По школе ходят какие-то строгие люди, которых учителя шепотом называют «проверка». Приехали телевизионщики с камерами, у всех пытаются взять интервью, даже у поварихи, но с ними никто говорить не хочет. С нами проводят беседы о том, что суицид — это плохо. Восьмиклассников допрашивают, мол, догадывались ли они о планах одноклассницы, или, может, она кому-то что-то говорила. Никому не говорила. По крайней мере, они почти клянутся, что так и было. Меня это пугает. Неужели она никак не давала им понять, что ей плохо? Неужели даже не надевала одежду с фоткой Честера Беннингтона? Наверное, нет. Если бы я увидел еще одного такого человека в школе, я бы, наверное, запомнил. В вестибюле поставили ее фотографию в черной рамочке, под которой положили две гвоздики. Я каждую перемену смотрел на нее и понимал, что никогда прежде не видел этой девочки. То есть, может, и видел, но не запомнил. Она сливалась с остальными. Это меня тоже пугает. Завтра похороны. Адрес объявили всем. Артем спросил меня: «Пойдешь?» «Нет», — сказал я. «Я никогда не видел мертвых. Только ноги. Это не страшно. Человек как будто спит. Ты пойдешь?» «Да». «Тогда и я пойду. Я же не трус. Я не трусливее Шпагина». Психолог говорит, что психологическую работу надо проводить со всем восьмым классом. Говорит, что для них это шок, да и для всех остальных детей тоже. А учителя говорят, что это глупости, и нет на это столько времени. Мол, учиться когда, если все будут по очереди к психологу ходить? Они его к нам, кстати, не пустили. Сказали, пускай в прокуратуре разбираются, почему при нем случилось такое происшествие. Учителя с нами сами разговаривают. Вот училка по математике сказала, что надо меньше сидеть в социальных сетях, которые созданы для того, чтобы заманивать детей в суицидальные игры типа «Синий кит». А училка по истории напомнила, что смерть — это по-настоящему. И что только в нашем дурном подростковом возрасте кажется, что все это несерьезно. «Вы еще ничего не понимаете», — сказала она. В общем, нас всех призывали не переживать из-за экзаменов, не плакать из-за девчонок и парней, не сидеть за компьютером и не расстраивать маму с папой. Как у них все просто.